Радио нашей жизни. Радио России Иваново. В эфире Радио России Иваново. У микрофона Михаил Шор. Друзья мои, вы очень-очень просили, чтобы вновь к нам в студию пришла уполномоченная по правам человека в Ивановской области Шмелева Светлана Анатольевна. А поскольку я всегда выполняю ваши просьбы, ваши поручения, сегодня у нас в гостях Светлана Анатольевна, и я думаю, это будет очень полезный и интересный эфир. Всем добрый день. Давайте сразу же начнем с такой небольшой торжественной даты. Все-таки уже один год позади. И вот уже год. Уже год, да. Как вы оцениваете этот год в качестве уполномоченного по правам человека в Ивановской области? Что вы можете сказать о своем коллективе? И появились ли за этот год единомышленники? Ну, знаете, всегда сложно оценивать свой труд. Я почему-то привыкла копаться в том, чем я занимаюсь, находить как можно больше недостатков в своей работе. Но, возможно, это и правильно, потому что, когда мы видим свои недоработки, недостатки, значит, мы и движемся вперед. Если говорить с точки зрения государственной защиты земляков, которые попали в сложную жизненную ситуацию, прежде всего мы постарались сохранить вот преемственность в работе. Полностью сохранился аппарат уполномоченного правам человека. То есть ребята как-то безболезненно пережили смену руководства. Никто из них не понижен в должности. На мой взгляд, это тоже очень важно. Современные вызовы на сегодняшний день требуют и, знаете, новых форм и новых методов в работе именно правозащитной деятельности. Прежде всего, мне хочется, чтобы мы были не просто накопителем проблем и каким-то дополнительным ресурсом их решения, а и с коллегами всегда стараюсь донести до них, что мы должны полноправным экспертам и партнерам в решении системных ошибок и их предотвращения. Судя вот по анонсированию наших правозащитных материалов, то есть доверие к нашему институту, об этом говорит и количество обращений граждан. Чуть позже я скажу, сколько обращений, просьб, жалоб пришло к нам от наших земляков. Далее хотелось бы отметить, в идеале я мечтаю о том, что вот наступит время, и права граждан не будут нарушаться, и, возможно, тогда, будем говорить, и мы не будем так нужны и востребованы у населения. Но мы сами реально понимаем, что в ближайшее время такое время никогда не наступит. Половина обращений – это просьбы, разъяснение норм законов или проблемы, которые порой длились десятилетиями. Особенно их много в жилищном праве. И основной задачей мы считаем профилактику нарушений прав граждан. Известно ведь у медиков, чем легче предупредить болезнь, и быстрее ее предупредить, тем лучше ее и лечить будет. Упор в работе делаем на правовое просвещение и выявление системных ошибок. А если опять же вот вернуться к финальной части моего вопроса по поводу единомышленников, все-таки и до того, как вы стали уполномоченным по правам человека, вы всегда были очень известной девушкой в нашем регионе, у вас было огромное количество знакомых, и вот сейчас насколько вам помогают те знакомства и с прошлой жизни, и появились ли еще новые активные люди, которые готовы вам помогать именно как уполномоченному, потому что один в поле все-таки не воин, и всегда важно, чтобы была поддержка даже для уполномоченного правам человека. Ну, по жизни я считаю, что не бывает случайных встреч, случайных знакомств, и действительно очень многие контакты, которые были мною наработаны и в органах государственной власти, и на муниципальной службе, и когда я работала в представительном органе власти, они сегодня очень и очень нужны. И здорово, что ни я, ни мои соратники, мы не растеряли этой связующей нити, поэтому прежде всего на сегодняшний день я обросла и новыми знакомствами, социальным партнером номер один у нашего аппарата, и у меня лично является экспертный совет при уполномоченной правам человека в Ивановской области. Часто опираюсь я на помощь и поддержку именно НКО, это общественных организаций, лидеров общественного мнения, которые тоже тонко чувствуют настроение людей, знают, где может порваться, и по возможности выходят с нами и в рейды, и на правозащитные акции, и участвуют с удовольствием в проведении правового лектория. Очень востребован этот лекторий в местах лишения свободы или в муниципальных образованиях. По-моему, в каком-то из выпусков мы рассказывали о том, как сегодня мы очень до вот ситуации современной, связанной с коронавирусом, часто выезжали в муниципальные образования, особенно в сельские районы, вместе как раз с социальными партнерами. А нет какой-то идеи сделать проект наподобие добровольных помощников уполномоченного по правам человека. Все-таки вы не шестирукая индийская богиня, хотя иногда складывается такое впечатление, что вы все успеваете, но все равно, как я понимаю, что обязательно еще нужны помощники, которые могли бы в какой-то момент вас подменить, как-то вас поддержать и не занимать какую-то при этом должность, не тратить и без того небольшой бюджет офиса уполномоченного. Ну, подменить, наверное, это сложно, но что касается развития института общественных помощников, спасибо за вопрос, это очень актуально, и надо отдать должное, что есть у нас на сегодняшний день в регионе общественные помощники, они в основном у нас живут в муниципальных образованиях и решают вместе с нами, помогают в решении именно вот муниципальных вопросов своих земляков. Мне бы хотелось отметить активных таких единомышленников, это прежде всего из Шуи, из Фурманова, из Кинешмы и Кинешемского района, из Тейково. То есть это те люди, они действительно бессеребренники, которые вот ночью разбуди, они готовы действительно бороться, защищать права своих земляков. Тему эту мы будем действительно развивать. Я считаю, что чем больше общественных помощников у нас появится в муниципальных образованиях, тем более детально мы сможем прорабатывать все поступившие заявления, жалобы, и тогда никакие мошенники не смогут отправить наш адрес жалостливые письма о том, что уважаемая Светлана Анатольевна, уважаемый аппарат уполномоченного, надо помочь там Иванову Ивану Ивановичу, проживающим в той в том-то районе. Когда же мы выходим на связь, то оказывается, никакой Иван Иванович не проживает в том муниципальном районе. Бывают и такие у нас звонки. Я очень давно слежу за Институтом уполномоченного по правам человека в Ивановской области, и когда вы пришли на эту нелегкую должность, я для себя много всего понял, но самое важное, я понял, что будет очень большая работа в интернете, потому что вы человек очень прогрессивный, и даже свои социальные сети личные используете для того, чтобы помогать людям. Вот насколько интернет вы стали использовать активнее в офисе уполномоченного по правам человека, и много ли обращений приходит через интернет? Михаил, вопрос актуальный. Конечно, в идеале было бы здорово, если бы в аппарате уполномоченного была своя пресс-служба и был отдельный специалист, который бы курировал вопросы наши обращения и жалобы граждан через интернет, но на сегодняшний день такой возможности нет, поэтому справляемся собственными силами. Мы стараемся по максимуму задействовать Facebook, Instagram, Твиттер, WhatsApp, все возможные доступные сети. Плюс много обращений к нам поступает и через электронную почту. По прошлому году около 90 обращений от жителей региона поступило именно через социальные сети. Как правило, не всегда можно, будем говорить, в заочном обращении помочь 100% заявителю, поэтому на первоначальном этапе мы знакомимся, спрашиваем, что волнует заявителя, уточняем детали проблематики, а затем уже видим. Если это просто консультация юридическая по какому-то правовому аспекту, значит, уже передаем в работу нашим юристам. Если необходимы дополнительные какие-то документы от заявителя для того, чтобы мы действительно максимально смогли оказать содействие, значит, просим либо прибыть к нам, когда благоприятное было время, либо отправить дополнительные документы по электронной почте. Но я еще раз хочу подчеркнуть, как сегодня заявители удобно к нам обратиться, так и мы будем с ними общаться и прорабатывать детально их обращение. Но в целом, благодаря вот такому вниманию к интернет-среде с самого начала, вы уже были готовы принимать обращения по вот этому новому формату через интернет, и пока некоторые у нас институты раскачивались, то вы уже были к этому готовы, и вы просто сразу стали использовать те интернет-возможности, которые у вас уже есть. Прежде всего, знаете, к этому была готова, потому что еще работая вместе с вами, уважаемый, когда вы были одним из ярких лидеров наших общественников молодежных, мы уже использовали эти социальные сети. Просто сначала это было более удобно и востребовано у молодого поколения, а сейчас это здорово, что и различные группы, слои населения, причем разного возраста, тоже используют социальные сети. На мой взгляд, это оперативная связь с жителями, это, опять же, качественная проработка вопроса, и по возможности мы оказываем все услуги. Человеку не нужно тратить время, приезжать к нам в офис, особенно если он из района. А тем не менее, мы можем даже сначала в электронном виде связаться, а потом же мы уже можем и по скайпу общаться, и вызвать на аудио-видео разговор. Очень удобно. Я считаю, мы будем продолжать развивать это направление взаимодействия с населением. Опять же, давайте вернемся вот к цифрам за год. И от кого чаще вы получаете обращение, и какая категория категория населения чаще всего нуждается в защите и поддержке. Но на сегодняшний день наибольшее количество обращений мы все-таки получаем от горожан. Если говорить о социальных статусах обратившихся, то в основном это работающее население, около 30%. В прошлом году примерно цифры были те же. Это было 29% с половиной. Да? Также у нас стабильно высокий процент осужденных и их родственников. Это 26%. Пенсионеры, ветераны труда тоже обращаются часто. И вопросы защиты прав инвалидов тоже у нас превалируют на сегодняшний день. Я считаю, что радиослушателям все-таки полезно знать, знаете, и общую статистику. Потому что считается, ай, кто к вам обращается. Ну, в целом, опять же, не все, конечно, заявления мы можем фиксировать. Но по нашим данным, 2024 обращения за прошлый год. Из них 481 обращение – это письменные. И остальные обращения каким образом к нам поступают? Либо это личный прием уполномоченного, либо это еженедельные приемы сотрудниками аппарата уполномоченного. Могут быть консультации по телефону. Кстати, в условиях развития коронавирусной как раз вот инфекции консультации по телефону у нас все больше и больше становится. Вот за прошлый год было 780 звонков. Но, опять же, только, например, за два месяца вот текущего года у нас уже около 350 звонков. И через социальные сети, я уже сказала, по прошлому году было около 90 обращений. А общественные помощники, когда ведут приемы, ну, как правило, они вместе с сотрудниками аппарата ведут эти приемы, 107 обращений было. Как вот так получается, что за последний год огромное количество людей узнало о том, что есть такой институт уполномоченного по правам человека в Ивановской области? Как вы доносите до людей, что есть вот офис, где им могут помочь? Ну, прежде всего, я, наверное, немножечко внесу небольшую корректировку. На самом деле, всегда институт уполномоченного у нас пользовался и уважением, и доверием, и авторитетом. И мои предшественники, уполномоченные правам человека в Ивановской области, много сделали для того, чтобы действительно люди нам доверяли. Если сделать сравнительную характеристику, опять же, поступающих жалоб в прошлом году и позапрошлом году, то надо отдать должное, произошло небольшое снижение даже поступивших жалоб. Вот, например... Но при этом говорить стали о вас намного-намного чаще, даже вот среди людей, которых я знаю, то есть за последний год я абсолютно разных людей, которые работают в разных отраслях народного хозяйства, слышу о том, что вот уполномоченный помог там, уполномоченный поехал туда, уполномоченный провел семинар вот здесь. То есть раньше я такого не слышал. Я, опять же, ни в коем случае плохо не говорю про прошлых уполномоченных по правам человека, но факт остается фактом. Очень много людей сейчас стало говорить о том, что вот есть уполномоченный, о том, что он помогает, и что к нему всегда можно обратиться, когда есть проблема. Ну, здесь как раз, наверное, прежде всего результат того факта, о чем вы сами сегодня в нашем эфире уже и сказали. То есть в связи с развитием информационной открытости, оперативности и как раз задействованием максимального количества общественников, люди просто узнают больше о нас. Хотя, чтобы не сложилось такое мнение у радиослушателей, что все у нас прямо все заявления, жалобы, там, просьбы на 100% отрабатываются, к сожалению, не всем мы всегда отвечаем положительно. Более того, есть жалобы, которые, например, прошли уже длительный срок рассмотрения, люди решили обратиться к нам через 10 лет после того, как случилось несчастье. Я могу сказать, что чем дольше заявитель не обращается, тем сложнее можно получить оптимальный, правильный ответ. Хотя здесь и положительное решение вопросов. Наверное, мы сегодня в эфире о нем расскажем, чтобы ивановцы и жители региона знали, что если с ними случилась беда, если есть какой-то тяжелый случай, лучше всегда задать свой вопрос и обратиться за помощью. Знаете, однажды на прием пришла заявительница, она 20 лет проживает в Ивановской области, русской, кстати, по национальности. Это я чуть позже скажу, почему подчеркнула ее национальность. Но живет она в очень ужасающих просто условиях. Домик у нее в местечке Балино, без удобств. Я дважды выезжала зимой, нет даже отопления. Женщина жила без гражданства. Я ее спрашиваю, а почему же вы раньше не обращались в службу миграции или службу уполномоченного? Мне был такой ответ. Ну, знаете, что-то вроде силы были, скотиной занималась и думала, что сама проживу. А потом мне говорили, что не помогут, а только выдворят из страны. На сегодняшний день могу сказать для всех, кто сегодня столкнулся вот с такими сложными ситуациями, на самом деле у нас, во-первых, внесены изменения в федеральный закон о гражданстве в Российской Федерации. Там, во-первых, изменены сроки рассмотрения заявителей в сторону смещения, то есть буквально, по-моему, через 2 недели уже должны ответить. И также изменены в сторону улучшения для заявителей и сроки рассмотрения поступивших документов. Так вот, эта женщина, мы с ней буквально познакомились 5 лет назад. На сегодняшний день, благодаря оперативному решению вопросов со стороны УВД службы миграции, она уже получила вид на жительство. Сейчас мы уже вместе работаем, буквально с недели на неделю она получит уже российское гражданство. И новый стал вопрос – это оформление пенсии. Конечно, она мечтала за все 20 лет получить свою пенсию, но, знаете, это просто нереально. И сейчас нашим пенсионным региональным фондом отправлен запрос был в Узбекистан, потому что долгое время в жизни она и там проживала. Сейчас Узбекистан прислал уже ответ, и мы надеемся, что в ближайшее время женщина уже будет не просто полноправным членом, жителем нашей страны, гражданином Российской Федерации, и сможет получать уже и пенсию. Но если мы заговорили об этой истории, вы знаете, когда я на телевизионных каналах поведала об этой женщине, вы не поверите, столько много добрых звонков, столько людей, не только областного центра, откликнули с просьбой оказать содействие и помощь. И это не только наши волонтеры, студенты, им тоже спасибо. Просто неравнодушные жители, даже сеть магазинов, всякие страховые службы. Поэтому, друзья, если случилась беда, вы, пожалуйста, обращайтесь. Опять же, вот не могу не сказать. Да, вы сказали, что не при каждом обращении вы можете помочь. Но если мне память не изменяет, уполномоченные по правам человека не получают волшебную палочку, когда вступает в эту должность. И есть такие вопросы, где уже не может помочь никто. Но при этом мы видим, что офис уполномоченного работает каждый день, даже в любых условиях, какие бы они ни были, и вы к каждому обращению подходите максимально внимательно и делаете все возможное, чтобы помочь человеку. Спасибо, это действительно так. Но опять же, один в поле не воин. Мы сегодня уже с вами отмечали. На мой взгляд, у нас очень хороший коллектив, замечательный тоже традиции, и есть и вновь пришедшие, будем говорить, сотрудники, в частности, вот юрист новый появился в этом году, который имеет опыт работы и в судебной системе, и адвокатом работал, и на сегодняшний день вот все заявители, которые попадают к нему, очень всегда довольны качеством оказания именно услуг юридической бесплатной помощи. Несколько минут назад вы сказали о том, что есть снижение количества жалоб. С чем это может быть связано? Ну, прежде всего, я бы хотела отметить, что небольшое снижение жалоб отмечается сейчас и на уровне Российской Федерации. Если мы откроем отчет Федерального уполномоченного по правам человека Татьяны Николаевны Москальковой, то она тоже это отмечает. На мой взгляд, по нашему региону небольшой процент понижения жалоб относится к системе УФСИН. О них мы поговорим позднее. Да, и это связано с тем, что управление УФСИН прежде всего отформатировали, опять же, свои формы работы. Они более открытые, более прозрачные, проводят различные прямые линии. И мы часто выезжаем туда на День правовых знаний. И второе, возможно, не все со мной слушатели сегодня согласятся, по некоторым аспектам очень хорошо отрабатывают и органы исполнительной власти. Несмотря на то, что нарушений прав человека масса, и бездушных чиновников мы сейчас встречаем тоже много, но есть действительно вот реальные случаи, когда чиновники на 100% отработали проблемную ситуацию. И за это им огромное спасибо. И хотелось бы, чтобы больше было чиновников, которые не просто бы занимали вот это бюрократическое место, да, а чтобы они реально помогали людям. Но я думаю, что наше общество идет к тому, что чиновник – это будет прежде всего человек, а уже во вторую очередь место блюститель своей должности. Ну, очень важно, чтобы чиновник, понятно, был профессионально грамотным сотрудником, но и чтобы кроме профессиональных знаний, умений, навыков, у него работало и сердце. То есть очень много говорят в последнее время о эмоциональном интеллекте. Если чиновник может поставить себя на место, будем говорить, заявителя, с которым случилась беда, и отработает досконально жалобу, я уверена, что и обращений будет гораздо меньше. Вы сейчас говорили, что очень часто выезжаете в учреждение УФСИН. И какие вопросы чаще всего вы там решаете? Не просто часто. Вот в современных условиях, да, когда все такие массовые формы работы отменены, мы все равно в ежедневном режиме находимся на связи с управлением УФСИН. И сегодня, после нашей записи, мы также участвуем в совещании совещание на троих. Больше 2-3 не собираться. Все меры предосторожности, естественно, учитываем с руководством ФСИН на их территории для того, чтобы обсудить, во-первых, как защищаются права осужденных во время вот этой коронавирусной инфекции. Есть ли необходимые средства защиты? Как продолжает оказываться качественно ли медицинская помощь? И вообще, с какими проблемами сталкиваются сейчас и осужденные, и сотрудники? Несу пакет жалоб, обращений все равно поступают, но чаще всего обращения связаны с чем? Медицина, действие или бездействие сотрудников у ФСИН, это и грубость, это неправомерное наложение взысканий, это и постановка на профучет. Вот все эти темы в таком поле зрения и в поле внимания нашего. Но все-таки их тоже удается решать постоянно. Да. Более того, отдельные проблемы удается решить, даже, может быть, быстрее, чем на свободе. В частности, было обращение от осужденного. У него были серьезные боли в ногах и требовалась замена сустава. Нами было направлено обращение в областной госпиталь для ветеранов, и операция была проведена успешно, и человек в сегодняшний день, в общем-то, может самостоятельно уже даже ходить, передвигаться. И тоже, в общем-то, были вынесены слова благодарности и в адрес областного госпиталя для ветеранов, и здесь в адрес медиков, которые работают, в общем-то, при управлении ФСИН. У нас достаточно большая область, и при этом из каждой деревеньки, из каждого села, из каждого города постоянно к вам в офис приходит обращение. И вот из каких муниципалитетов больше всего приходит жалоб и обращений? Очень часто задаю себе этот вопрос, причем не только когда работаю вот должностью уполномоченного, но и когда работал на других государственных должностях и муниципальной службе. Почему-то бывает так. Чем выше доход у населения, тем больше обращений. Чем ниже доход у населения, условия жизни, проживания, да, тем меньше обращений. Традиционный лидер у нас по количеству обращений – это городской округ Иваново. 226 обращений мы получили за прошлый год. Вторые идут Кинешма и Кинешемский район. Более того, могу сказать, вот когда на выездные форумы выезжали и в Кинешме, и в Кинешемском районе, очень неравнодушные жители, очень много поступило жалоб на действия именно чиновников и очень много болезненных тем, которые требуют безотлагательного решения вопросов. За Кинешмой, казалось бы, Кохма тоже 53 обращения мы получили в прошлом году. За Кохмой следует Шуя. Вот это вот традиционные лидеры по количеству поступивших обращений. А нет какого-то проекта, чтобы сделать такой почтовый ящик уполномоченного по правам человека, ну, хотя бы в каждом крупном городе нашей области? Потому что, к сожалению, да, несмотря на очень активную работу, есть все равно еще граждане, у которых нет знания о том, что есть офис уполномоченного, но если они будут ходить в администрацию по какому-то вопросу или куда-то еще, если они увидят ящик уполномоченного, то они всегда смогут обратиться вот так напрямую тоже. А мы стараемся продвигать этот вопрос как раз через общественных помощников, которые проживают в муниципальных образованиях. И наш губернатор, все равно Станислав Сергеевич Воскресенский, постоянно подчеркивает, что с народом на местах должна быть связь. Поэтому контакты наших общественных помощников в муниципальных образованиях не во всех, правда, есть на сегодняшний день. Мы эту тему продвигаем. Знаете, не хочется, чтобы случайные люди попали. Потом не хочется, чтобы это были чиновники, потому что не в каждой ситуации жители вот доверяют чиновникам. Но, к сожалению, сложился такой стереотип, хотя это неверно. Еще раз повторюсь, бывает досконально чиновники отрабатывают проблему и очень достойно отрабатывают, будем говорить, свой хлеб. Поэтому через этих общественных помощников в муниципальных образованиях у нас ведется и прием. У нас есть специальная папочка, куда можно складывать поступающие обращения. Но, как правило, сегодня у нас продвинутые все-таки тоже часть населения. Они заходят на наш сайт. В поисковике можно просто забить «Уполномоченный правам человека в Ивановской области». Сразу выскакивает страница, и там все необходимые контакты. И вот оперативным путем через электронную почту можно тоже подать нам заявление. В великом романе «Мастер и Маргарита» Булгакова у Воланда есть есть такая фраза, что квартирный вопрос только испортил их. И вот хотелось бы уточнить, как у нас обстоит в области жилищная тема, что волнует ивановцев? Знаете, если говорить о цифрах, то в прошлом году поступило 270 обращений, касающих сферы именно жилищных отношений. Их доля в общем числе обращений у нас в целом остается наибольшей – 24%. Большинство жалоб у нас поступило на жилищно-коммунальное обслуживание, и это не секрет. И также есть жалобы от сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и, конечно же, по аварийному жилью. Жалобы уже вот я проследила на протяжении 3 последних лет. Они, в общем-то, ну, чуть-чуть в сторону уменьшения убывают. Волнует поступление жалоб от инвалидов по улучшению жилищных условий. В 2019 году 6 было таких жалоб, из них 3 повторно. Представляете, отдельные жалобы не рассматриваются и не решаются годами. Пример, вот, например, инвалид обеих ног не может добиться жилья тоже не один год. Инвалид проживает в Фурманове, и местные органы знают, и общественные организации знают. И как отвечает, опять же, администрация Фурманского муниципального района, что они делают все необходимое по законодательству. Они молодцы, нет вопросов. Но, опять же, рядом находится администрация Шуйского муниципального района, где еще меньше возможности предоставить жилье для инвалида. Но кроме того, чтобы действовать в соответствии с законодательством, они еще делают все возможное для инвалида. И на сегодняшний день инвалид, который 2 года назад вообще даже не представлял себе, что он может стать на очередь, сегодня он поставлен в очередь, и в оперативном порядке ему подыскивается жилье в муниципальном районе, при этом с нами также сверяет администрация Шуйского муниципального района свои шаги. То есть спрашивают, а что желательно для инвалида, чтобы ему создать комфортные условия? Вы сказали касательно детей-сирот, и я, опять же, не могу не спросить, улучшается ли ситуация в нашем регионе с получением квартир такими детками. Все-таки сироты, ну, им и так в этой жизни тяжело, а когда еще появляется проблема с получением квартиры, то просто туши свет. Вы знаете, здесь об этой проблемной ситуации знает и руководство исполнительной ветви власти, и наши депутаты, и действительно делают все возможное, но ситуация в целом не меняется не только в нашем регионе, но и во многих других регионах Российской Федерации. На сегодняшний день 1721 человек состоят на очереди на получение жилья. Это значит, вот сколько примерно они будут состоять на очереди, вы знаете, не менее 10 лет, я бы сказала, даже больше. Но если они обратятся в суд, то здесь срок может быть сокращен. И бывает так, что суды, действительно судебные решения в пользу заявителей выдвигают, и поэтому где-то проблему решить можно гораздо быстрее. Более того, могу сказать, что в отчетном докладе уполномоченном правам человека еще в 2018 году была отмечена проблема, что касается квартирной темы для детей-сирот, и по метражу выделяемого помещения не все муниципальные образования у нас выделяли до 30 квадратных метров, и в частности, даже в областном центре, казалось бы, самый перспективный областной центр муниципальное образование, выделялось у нас до 20 квадратных метров. Но на сегодняшний день, в феврале уже текущего года, как раз было принято решение Ивановской городской думой об изменении как раз нормы предоставления площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан до 28 квадратных метров. Это все-таки небольшой, но плюс. Сейчас очень многих, опять же, беспокоит вопрос трудовой сферы, и я думаю, что и до вот этой самоизоляции он тоже очень многих беспокоил. Как вы реагируете на тревожные сигналы, и вообще вот за эти несколько недель самоизоляции были ли обращения от граждан, потерявших работу, и граждан, которых их работодатели притесняют вот в это нелегкое время? В ежедневном режиме мы как раз получаем жалобы, обращения. Люди обращаются к нам за консультацией по вопросам нарушения трудовых прав. Особенно вот за этот месяц-полтора. Но надо отдать должное, что максимальное количество жалоб все-таки сейчас приходит в государственную трудовую инспекцию. Я буквально 2 недели назад мониторила у них ситуацию. За 2 недели поступило 470 обращений. Что волнует людей? Людей волнует, например, что отправляют на самоизоляцию без сохранения заработной платы, отправляя в отпуск за свой счет или вдруг заставляя писать заявление на отпуск. Это вот центральная масса проблем. Следующие болевые вопросы. Отправляют на самоизоляцию, не выплатив причитающейся заработной платы. Или еще хуже, люди хотят быть на самоизоляции, они заботятся о своем здоровье, о здоровье своей семьи, а работодатель заставляет выходить на работу. Аргумент один. Не хочешь работать? Увольняйся. В каждом отдельном случае мы связываемся лишь, опять же, с трудовой инспекцией, либо обращаемся в комитет Ивановской области по труду. Поэтому к тем нашим радиослушателям, кто столкнулся с этой проблемой, пожалуйста, не замалчивайте эту проблему, а как можно чаще и быстрее заявляйте. Или, знаете, в этой связи еще звонок. Он был буквально сегодня с утра. Женщина из Комсомольского района работала неофициально трудоустроенная многие-многие годы. И вот теперь в связи с коронавирусом она понимает, что нужно хотя бы встать на учет в службу занятости. Она встает на учет в службу занятости. Ей, естественно, причитается минимальное пособие. 1500. Да, и вдруг она узнает, что если, будем говорить, у тех, кто стоит на учете, есть дети несовершеннолетние, и если эти люди ранее были официально трудоустроены, то им, возможно, еще доплата не менее 3000 рублей. Вопрос. Конечно, я понимаю ее чаяние, ее переживания, ее слезы, но по закону ей ничего дополнительно не положено. Опять же, я думаю, никто не будет спорить, что все-таки пенсионеры у нас наиболее уязвимая категория населения, и ведь эти люди всю свою жизнь работали на благо государства, но все равно сейчас у них очень часто возникают разнообразные проблемы. Какова тематика обращений именно людей старшего возраста в офис уполномоченного? Ну, одно из центральных всегда направлений. Люди жалуются и просят сделать перерасчет пенсии. Обычно, кстати, чаще всего этот вопрос тревожит жителей именно сельской местности. Также волнует нарушение прав на охрану здоровья, качество оказания медицинских услуг. Нарушение тишины в ночное время больше всего волнует пенсионеров, граждан пожилого населения, именно вот тоже в городах у нас. И нарушение в сфере ЖКХ – жалобы на действия мошенников. Я сейчас совмещу 2 вопроса в один. Я понимаю, что вот я сейчас назову 2 категории людей. Они очень разные, но им очень сейчас тяжело и тем, и тем. Вот какие в основном обращения есть сейчас у людей безработных и какие есть обращения у людей, у которых нет дома? Просто вот да, сейчас у нас очень нелегкое время. Без крыши над головой. Да, остались. Но очень сейчас плохо еще тем людям, кто остался на улице, а кому даже голову негде приложить. Поэтому вот что сейчас у бездомных и у безработных? Ну, я начну, наверное, со второй части вашего вопроса. Конечно, очень важно, чтобы людям было где жить, чтобы была крыша над головой. Поэтому очень много обращений, значит, по вопросу, а где проживать, если вот проблемы серьезные. Здесь на помощь нам приходит коллектив социального учреждения, попросту мы его называем «Центр бомж», где есть все необходимые на сегодняшний день условия для проживания. Здесь оказывается бесплатная медицинская помощь, есть условия даже для проведения полезного досуга. Не раз посещала этот социальный центр, там есть хорошая библиотека, а самое главное, руководство коллектива делает все возможное, чтобы окружить вот тех, попавших в этот центр, вниманием и заботой, потому что они должны чувствовать вот домашнюю обстановку. Это вот, наверное, что касается бездомных. Что касается безработных, опять же, возвращаюсь немножко уже к сказанному, здесь связана проблема нарушения их прав с трудоустройством на работу. Ошибка заявителей зачастую бывает в том, что они даже не доходит до центра занятости населения. И вот сегодня в условиях коронавируса все центры занятости населения у нас в регионе работают. Можно обратиться дистанционно, можно встать на учет или получить необходимую консультацию, или через портал «Работа в России» даже найти вакансии. Буквально вот неделю назад, опять же, через все социальные сети Почта России выкинула, извините за такое слово, но все равно информацию о том, что требуются представители на работу и с высшим образованием, и, будем говорить, по рабочим специальностям. Самое главное все-таки захотеть трудоустроиться. Сейчас все-таки нелегкое время, это коронавирусная инфекция, но при этом из-за коронавирусной инфекции не пропадают другие проблемы, которые есть у людей. И вот жизнь в этих новых условиях, в условиях распространения коронавирусной инфекции, какие появляются новые вызовы, и какая сейчас в основном тематика обращений? Ну, особенно вот в первые 2-3 недели максимальное количество обращений поступало к нам с точки зрения работы медицинского персонала. Но, знаете, не с жалобами, а обращение с одной только целью, что особые слова признательности, благодарности людям в белых халатах. Действительно, наши врачи, они герои сегодняшнего дня, так же, как и медицинские работники других регионов Российской Федерации. И все неравнодушные жители, конечно же, они желали поддержать наших медиков, поблагодарить их за 24 часа в сутки служению и сохранению здоровья и в целом, если хотите сказать, нации и жителей нашего региона. Поэтому я, прежде всего, объехала медицинские учреждения, тоже пообщалась с руководством медицинских учреждений, с теми больными, которые там находятся. Мне бы хотелось здесь связать. Очень много звонков поступает к нам на оказание помощи через волонтеров. Здорово, что по инициативе нашего губернатора сегодня волонтерский центр работает у нас не только в областном центре, но и в муниципальных образованиях. Но здесь бы я хотела отметить, что эти волонтеры у нас появляются не только из числа студентов, а звонят просто руководители фирм, опять же, неравнодушные жители, которые могут либо привезти какие-то продуктовые наборы, либо поддержать материально, либо там, например, помочь, например, с поставкой каких-то комбикормов, если это жители сельской местности, и бабушки, которые имеют скот, не могут сами выехать и себе, в общем-то, привезти эти комбикорма. Поэтому, либо, знаете, есть звонки, опять же, от наших таких вкусных служб, которые еще работают сегодня, имеют доступ к работе, они обслуживают, опять же, больных питанием в лечебных учреждениях и говорят: слушайте, давайте мы пирожков напечем, давайте мы каких-то вкуснятин сделаем и развезем и волонтерам, и нашему поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт». В общем, всем тем, кто сегодня задействован, чтобы, будем говорить, спасти людей от этой коронавирусной инфекции. Ну а по жалобам, опять же, первый месяц максимальное количество звонков. Где взять масок? Нет в аптеках, нет в наличии. Страшно выходить на улицу. На сегодняшний день эта ситуация немножечко начинает спадать. Мы видим, что маски появляются, будем говорить, и в аптечной сети. И более того, опять же, силами волонтеров, вот движениями «Офицеры России», «Сильная Россия». Есть такая Яна Глушаева, она тоже блогер продвинутый. Маски раздаются бесплатно. Поэтому что еще волнует людей? Пенсионеры жалуются на завышение цен на продукты питания и на лекарственные препараты. Есть звонки, опять же, о чем мы говорили, с нарушением трудовых прав. Вопросы получения пенсии у жителей сельской местности тоже эти темы волнуют. Но мы вышли на связь с руководством, опять же, регионального нашего отделения Почты России, заверили, что проблем не будет. Если кто-то столкнулся с подобной ситуацией, пожалуйста, звоните, мы обязательно поможем в разрешении проблемы. Свой Новый год в качестве уполномоченного по правам человека вы встречаете в очень нелегкое время, и при этом, как я понимаю, у вас штат остается тот же, 5 человек. Финансирование такое же. 200 тысяч в год. Но работы намного-намного больше. И вот как сейчас вы будете работать в этих новых условиях и какие у вас приоритеты на этот год уполномоченного по правам человека в Ивановской области? Что у вас в планах? Ну, во-первых, пережить все неприятности, все проблемы мы можем только в содружестве и с органами власти. Причем многие вопросы очень детально прорабатываем с руководством областного правительства, также с областным руководством представительной ветви власти, с Ивановской областной думы. Если говорить о коллективе, каждый день я забочусь о каждом члене нашей команды. Мы проверяем, все живы, все здоровы, температура 36,6, то есть стараемся беречь друг друга, поэтому задействованы все моменты поднятия настроения. Ну, я, по-моему, уже говорила, как-то общаясь, нам очень помогает и аппарат Федерального уполномоченного по правам человека Татьяны Николаевны Москальковой. Они 24 часа в сутки с нами на связи. Буквально недавно проходила горячая линия, где досконально были изучены все проблемы, которые волнуют сейчас ивановцев, и опять же намечены совместные пути решения проблем. Темой номер один у нас в последнее время, как отмечено, это является угроза распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому пока на сегодняшний день сокращены у нас личные приемы. Я не говорю, что отменены, но сокращены по максимуму, чтобы действительно поддержать здоровье и тех, кто к нам обращается, и сотрудников нашего аппарата. Поэтому в основном принимаем либо письменные жалобы, либо работаем через телефонные звонки, социальные сети, о чем сегодня очень подробно мы с вами общались. Также с НКО занимаемся, конечно, вопросом оказания помощи социально незащищенным слоям населения для того, чтобы люди могли своевременно получить лекарства, продуктовые наборы и разрешить, конечно же, в данном случае поблагодарить всех. Я всегда знала, что в нашем регионе живут действительно люди одержимые, такие социально ответственные и неравнодушные. Но то, как сегодня мы сплотились, вот кто-то, возможно, скажет: «Нет, это не просто песня, это действительно вот жизненно подтверждено, что мы вместе, мы сообща, сможем справиться с любой бедой». И завершить нашу сегодняшнюю беседу хотелось бы, рассказав всем нашим радиослушателям о контактах для связи с Офисом Уполномоченного по правам человека. Все-таки, насколько я знаю, если вы, друзья, хотите написать письмо, вы можете это сделать, написав на конверте индекс 153-00, город Иваново, улица Театральная, дом 16, кабинет 10. Это офис Уполномоченного по правам человека. Повторю еще раз. 153-00, город Иваново, улица Театральная, дом 16, кабинет 10. Также есть телефон приемный Уполномоченного. 32-62-40. Повторю еще раз. 32-62-40. Если вы не из города Иваново, то еще нужно добавить 4-9-3-2. Также есть телефоны и консультантов-юристов аппарата и так далее. Но это вы все можете узнать на сайте Уполномоченного по правам человека в Ивановской области или также по телефону приемной 32-62-40. Всем здоровья, берегите себя и своих близких. А мы вас обнимаем и до новых встреч. Вы слушали Радио России Иваново.